Глава 74. Том не стал звонить Амелии и спрашивать у нее разрешения насчет того, что собирался сделать. Он велел Вигорсу встать возле лифта в 5-го этажа в таком месте, которое не просматривалось камерами, и ждать появления араба или любых других членов команды ДГСЕ. Олдридж должен был ждать в машине снаружи. Эльзе Том сказал, чтобы она шла в номер, который снял Вигорс. «На сегодня ты сделала все, больше от тебя ничего не потребуется», — пояснил он. «Иди поспи, ты можешь понадобиться мне утром». После этого он вышел из отеля, выкурил сигарету и стал мерить шагами тротуар. В Париже начался понедельник, было 1:00. Воздух был по-прежнему теплым и влажным. Мимо прошел мужчина лет 55 и скрылся в отеле. «Все чужаки, ото всех исходит угроза». Том обернулся и встретился взглядом с Олдричем. Дэнни был бдителен и в состоянии полной боевой готовности, как и весь этот невероятно долгий день. Лучший из лучших. Они кивнули друг другу. Неторопливо проехала полицейская машина, направляясь к северу по бульвару Распай. Араб провел внутри всего 10 минут, когда завибрировал мобильный Тома. Это был Вигорс. «Он уже уходит, спускается по лестнице, я в лифте». «Ты уверен, что это он?» «Тот же парень, красно-белая кожаная куртка, идет вниз, будет через...» Связь прервалась. Том махнул Олдричу, тот завел мотор. Он взглянул на вход в отель и увидел за стеклянными вращающимися дверями чей-то силуэт. Вигорс должен был выйти через 10 секунд. Зрительный контакт с Олдричем. Старт. Араб спустился по ступенькам, заметил справа Тома, кажется, не узнал, но машинально повернул налево, в сторону Пежо Олдрича. Вигорс вышел из лифта и быстро пересек лобби. Он был уже в дверях. Араб оказался в 2 метрах от автомобиля. Том подскочил к нему, схватил за шею правой, а левой сильно толкнул к машине. В тот же момент рядом с ними возник Вигорс, распахнул заднюю дверь и обернулся. Том не забыл тяжесть араба, его увертливость и жилистую силу, но Вигорс был намного сильнее. Кроме того, сыграл свою роль элемент неожиданности. Через несколько секунд араб был на заднем сиденье Пежо. Хлопнула дверь, и Олдридж рванул вниз по бульвару Распай. Вигорс держал пленника за шею, Том обхватил его туловище. Араб орал и вырывался. Том чувствовал, как в его лицо и шею летят капельки слюны. «Заткнись, мать твою, или я сломаю тебе руку!» — прошипел он по-арабски. На полной скорости Олдридж вывернул направо на улицу Сен-Сюльпис и его прижало к двери. Том понятия не имел, куда они направляются и что будут делать со своим пленником. Он даже не был уверен, что их никто не видел, хотя все произошло глубокой ночью, и улица вроде бы была пустынна. «Поезжай на юго-запад!» — скомандовал он. «Пантеон, площадь Италии». Под плотной кожаной курткой араба чувствовались твердые очертания пистолета. «Кеф, возьми его оружие!» Он немного ослабил хватку, и Вигорс вывернул руки пленника назад. Он больше не сопротивлялся. В уголках рта застыли белые сгустки слюны, напоминавшие мокрый мел. Том потянулся к молнии куртки, араб опустил подбородок и постарался укусить его за руку. Том шлепнул его по лбу. «Не будь ребенком!» Он расстегнул молнию, сунул руку внутрь, нащупал рукоятку пистолета и вытащил его наружу. «Почему у тебя с собой автоматический пистолет с глушителем?» — спросил он по-французски. От оружия сильно пахло кардитом. «И другой вопрос, поинтереснее. Почему ты только что из него стрелял?» Вигорс опознал пистолет как «Зиг Зауэр» калибра 9 мм. Том отвинтил глушитель. В магазине оставалось еще 8 патронов. Он бросил пистолет вперед, на пол перед пассажирским сиденьем и продолжил обыскивать куртку. Бумажник, телефон, пачка сигарет. Том приказал арабу наклониться вперед, чтобы можно было осмотреть задние карманы. Примерно в квартале от пантеона Олдридж снял свой ремень, передал его Вигорсу, и тот связал руки араба. Том вытащил телефон и быстро набрал сообщение Амелии. «Нужна конспиративная квартира как можно скорее. Кукушка, возможно, мертв. Подозреваемый в машине. Один из двоих, что напали в Марселе».